Родителя Ивана Артемьевича дома не случилось, был в отъезде по своим мануфактурам. Гаврилу встретили ключница, дородная, как и полагалось ей быть, степенная женщина с тяжелой рукой и певучим голосом. Старший приказчик, про которого Иван Артемьевич сам говорил, что это сатана, и недавно нанятый за границей мажордом Карла. Фамилии его никто не мог выговорить. Длинный и угрюмый мужчина со щекастым лицом, опухшим от безделья и русской пищи, с могучим подбородком, с нависшим лбом, оказывающим великий ум в этом человеке. Лишь был у него изъян. Из-за него он и попал в Москву за сходное жалование. Вместо носа носил он бархатный черный колпачок и был несколько гнусав. «Ничего не хочу, только в баню», — сказал им Гаврила. «К ужину чтоб студень был, да пирог с говядиной, да гусь, да еще что-нибудь посытнее». В Петербурге на одной вонючей солонине да сухарях совсем отощали. Ключница развела пухлые кисти рук, сложила их: «Иисусе Христе, да как же ты сухари-то кушал? Сатана, приказчик, ай-яй-яй-яй-яй!» Сокрушенно замотал козлячей бороденкой. Мажордом, ни слова не понимавший по-русски, стоял как идол с презрительной важностью, отставя огромную плоскую ступню, заложив руки за спину. Ключница стала собирать чистое белье для бани и певуче рассказывала: «В баньке попарим, напоим, накормим и на лебяжью перинку уложим, батюшка. В родительском доме сон сладок, у нас все, слава Богу. Лихо беда, идут мимо двора, голландские коровы все до одной отелились телушками, аглицкие свиньи по 16 поросят каждая пометала. Сам князь кесарь приезжал девиц. Ягоды и вишни в огороде невиданные. Рай, рай, родительский дом. Только что пусто. Ха, эх, родитель твой Иван Артемьевич походит, походит, бедный, по горницам. Скучно мне, говорит Агаповна. Не съездить ли опять на мануфактуры?» Денег у родителя столько стало, со счету сбился. «Кабы не Сенька, — она мигнула на сатану приказчика, — сроду ему не сосчитать. Одна у нас досада с этим вот черноносым. Конечно, нашему дому без такой персоны нельзя тепереча. По Москве говорят, как бы Ивану Артемьевичу титла не дали. Ну, этот, шляпу с красными перьями на башку взденет, булавой в пол стукнет, ножищей притопнет. Ничего не скажешь, знатно. У прусского короля был мажордомом, покуда нос ему, что ли, не откусили. Сначала мы его робили, ну, ведь иностранный, шутка ли. Игнашка конюх его на балалайке научил. С тех пор целый день тренькает. Так-то всем надоел. И жрать здоров. Ходит за мной матка кушать. Дурак, какого еще не видывали. Хотя, может, это и надо в его звании. Был у нас на Иванов день большой стол. Пожаловала царица Прасковья Федоровна. И без Карлы, конечно, было бы нам трудно. Надел он кафтан, голубчик, тесьмы, бахромы на нем, фунтов с 10 наверчено. Надел лосиные рукавицы с пальцами. Берет он золотое блюдо, ставит чашу в 1000 рублев и колено преклоня подает царице. Берет он другое блюдо, другую чашу лучше той, и подает царевне Наталье Алексеевне.